большими шагами свой кабинет, говорил: «Надо поднять голос глубокого возмущения против бюрократизма и перерождения нашего аппарата». Я привлек тогда к этому делу удивительного человека, представлявшего живой осколок ленинских времен, бывшего работника РКИ Нефедова, который с юношеской страстью ухватился за возможность участвовать в расчистке Авгиевых конюшен сталинской поры. Мы посетили множество тюрем и лагерей в Рязанской области. Направили большую группу студентов для сравнения столовых и буфетов на заводах и в министерствах. Получили в статистическом управлении сведения о неравенстве в распределении доходов. Одним словом, собрали 5 пухлых томов материалов, которые, увы, так и не увидели света. Руководство редакции не решилось даже передать служебную записку в партийные органы. Настолько ужасающими выглядели факты. Мне запомнилось, что в Рязанской области в то время происходило больше убийств, чем во всей Англии. Как же мог журнал, который на протяжении десятилетий твердил о почти полном изжитии пережитков капитализма в сознании людей, придать эти факты гласности? Мне запомнилось отчетливо и выступление на одном из закрытых совещаний крупного хозяйственного руководителя того времени Малышева. Он говорил о нашем резком отставании от Запада в области науки, техники, производительности труда, о тенденции к технической стагнации, об отсутствии внутренних механизмов саморазвития экономики, о погубленном интересе крестьянства к труду, об отсутствии стимулов у рабочего человека, о нищенском жизненном уровне населения, особенно в деревне, о неэффективности административных методов управления хозяйством. Это было больше 30 лет назад. Странно сказать, но мы до сих пор мечемся в кругу тех же проблем. И только сейчас стали нащупывать пути их решения. Правда, и тогда уже в редакции были опытные люди, которые скептически оценивали все эти словесные фейерверки. Одним из них был мой непосредственный руководитель Сергей Павлович Мезенцев. По его собственному рассказу, 18-летним пареньком он с котомкой на палке, прихрамывая, правая нога была парализована с детства, ушел из деревни в период коллективизации. Затем рабфак, партшкола, Академия общественных наук, и вот член редколлегии ведущего партийного журнала. Мы вели с ним отдел критики и библиографии, готовили рецензии на толстые научные книги, скажем, по истории Киевской Руси, или о современном капитализме, или о философских течениях XIX века. Получив рецензии от маститых академиков и профессоров, он обычно передавал их мне с деликатно обозначенными, остро заточенным карандашом небольшими замечаниями на полях. Так ли это? Верно ли? Однажды из чистого озорства, не желая его обидеть, я написал под каждым из таких замечаний: «Может ли быть? Может. Так ли это? Так. Да ну? Ну да». И так далее. Запечатал статью в конверт и отправил курьером ему в соседний кабинет. Через полчаса он прихромал ко мне, сел напротив и сказала с большой печалью: «Молодец ты, Федор. Ох, мой».